Глава 817. Святой Дух. «Я – это я. Я проглотила пустой плод. Я заново переродилась. Мои гены улучшились, и меня забрали в третье святилище Бога, но теперь я не знаю, действительно ли я – это все еще я». Женский голос казался печальным и в то же время торжественным. Сердце Хан Сеня подпрыгнуло, и он спросил: «Ты такая же, как эти суперсущества?» Парень говорил о Фениксе и остальных существах, которые были под контролем паразитов. Плод зашевелился, а затем снова заговорил женский голос. «Через тысячи лет на пустой лозе появляются плоды. Они переродятся, а их гены улучшатся. Но кто знает, кем они являются прямо сейчас?» Хан Сень подумал про себя. «Похоже, что эмоции пустого плода нестабильны. Если я все правильно сыграю, то, возможно, мне удастся сбежать». Думая о своем, парень спросил: «Если ты так думаешь, то зачем заставляешь других есть плоды?» Женщина ответила: «Если я рожусь, то могу открыть врата в третье святилище Бога. Когда я покину второе святилище Бога, то пустая лоза умрет. Если я не оставлю после себя семян, то больше не будет никаких святых лоз. Я – это я, но в то же время я – это святая лоза. Несмотря на то, что я существую, в этом месте мне трудно контролировать естественную функцию создания потомства». Хан Сень не знал, что ответить. Когда-то она была суперсуществом, однако теперь половину ее тела составляли гены пустой лозы. Перед ним было суперсущество, созданное в результате соединения существа и растения. В Альянсе такое даже трудно было бы представить. «Кем ты была раньше?» Хан Сень не мог удержаться от этого вопроса, так как у такого существа точно должно было быть интересное прошлое. «Я была ведьмой пустого духа. Я сейчас ведьма пустого духа». Голос был уверенным, а затем она спросила: «Я уже ответила на твои вопросы. Может, теперь ты передашь мне его?» «Я отвечу честно. Я правда не знаю, о чем ты говоришь. Если бы ты мне прямо сказала, что тебе нужно, то я намного раньше отдал бы это», — ответил Хан Сень. «Я хочу растение Святого Духа. Больше у тебя нет ничего, что мне могло бы пригодиться», — ответила ведьма Пустого Духа. «Растение Святого Духа?» Сердце Хан Сеня подпрыгнуло, и он достал свою тыкву, а затем спросил: «Это все? Это то, что ты хотела?» «Да», — ответила ведьма Пустого Духа. Потом лоза начала двигаться и приблизилась к парню, чтобы забрать тыкву. «Подожди». Хан Сень спрятал руку. «Хотя бы скажи, что ты собираешься с этим делать?» Похоже, ведьма пустого духа расстроилась, услышав такой вопрос, но ответила: «По какой-то причине оно не выросло так, как должно было. Я помогу ему, и оно будет расти». Услышав ее ответ, парень застыл. Когда он впервые увидел эту тыкву, та была на засохших лозах, и они казались мертвыми. Поэтому, если рассуждать логически, было похоже, что ведьма не обманывала. «Ты хочешь сказать, что эта тыква похожа на тебя? А внутри тоже есть суперсущество?» Хан Сень вспомнил гигантские кости, которые были среди засохших лоз. Если из тыквы могло появиться такое же существо, то все становилось очень интересным. Но она прервала размышления парня и сказала: «Оно совершенно другое. Это растение Святого Духа. Его никак нельзя сравнивать со мной». «Откуда оно?» – спросил Хан Сень. Юноше не очень хотелось прощаться с тыквой, ведь он каждый день игрался с ней, и парню было интересно разгадать ее тайну. А если там действительно был Святой Дух, который только рос, то Хан Сень больше не хотел с ней расставаться. Хан Сень всегда был жадным, и если он не очутился на грани смерти, то он ни за что не расстался бы со своим сокровищем. «Я не знаю, но я ощущаю присутствие святого. Я не могу сказать, откуда появилась эта тыква», — ответила ведьма пустого духа. «Но если она не такая, как ты, то для чего она тебе понадобилась?» — спросил Хан Сень, глядя на плод. Похоже, что женщину начали раздражать все его вопросы. Она больше не отвечала, лишь сердито сказала: «Это не твое дело, просто отдай мне это». После ее слов лоза снова приблизилась к Хан Сеню, Однако он сделал два шага назад и уклонился от нее. Это разозлило ведьму пустого духа. Ее лозы начали появляться из земли, напоминая дракона. Они снова начали закрывать небо, пытаясь заблокировать парню все возможные шансы на бегство. «Разве ты не сказала, что, родившись, ты перейдешь в третье святилище Бога? Тогда как ты можешь помочь этому расти?» «Такое ты не сможешь сделать всего за один день», – закричал Хан Сень и приготовился призвать архангела. «Если парню не удастся выбраться отсюда, то у него будет лишь один выбор – отдать тыкву». Но парень очень не хотел расставаться с ней. Но если молодому человеку удастся достойно сражаться и победить, то он сможет уничтожить суперсущество, которое вскоре должно было перейти в третье святилище Бога. Однако Хан Сень опасался других суперсуществ, которые были поблизости. В их телах прорастали святые семена, хотя они в данный момент казались прикованными к земле, но никто не знал, смогут ли они присоединиться к сражению или нет. Несмотря на все это, юноша приготовился к сражению, но когда ведьма пустого духа услышала слова парня, она подавила свою злость и сказала: «То, что ты говоришь, имеет смысл. Я правда скоро рожусь, и мне будет трудно здесь оставаться. Я действительно не смогу позаботиться о нем». Хан Сень быстро сказал: «Тогда, может, ты позволишь мне позаботиться об этом растении? Я уже долго о ней забочусь. Я отношусь к этой тыкве как к своему сыну. Я продолжаю кормить ее, и у тыквы будет возможность поглощать много крови суперсуществ». Хан Сень сделал из себя позитивного человека. Казалось, что он хочет усыновить бедного ребенка в богатую семью. Казалось, что ее тронули слова молодого человека. Затем ребенок внутри плода открыл глаза. Изумрудные глаза смотрели прямо на него. Ведьма взглянула на Хан Сеня, затем на серебряную лисицу, лежащую на его плече, и на фею, находившуюся в раковине в кармане парня. Спустя некоторое время она ответила: «Хорошо, ты позаботишься о нем, но он родится с неполным геном. К тому же ему будет очень трудно родиться, и это не будет зависеть от количества поглощенной крови суперсуществ. Жди здесь. Когда я рожусь, я дам ему кровь пустого духа. Сделав это, я исправлю все недостатки». Глава 818. Ты принадлежишь мне. Хан Сень с радостью согласился. Он получит такой подарок без необходимости рисковать жизнью. Взглянув на плод, а не на ведьму пустого духа, парень кое о чем подумал. Когда святой носорог переходил в третье святилище Бога, он избавился от своей старой плоти, а теперь ведьма собиралась вскоре перейти в третье святилище. И он подумал о том, что, скорее всего, ей также придется избавиться от настоящего тела. Если ведьма сделает так же, то ее плоть может быть такой же полезной, как и плоть святого носорога. Хан Сень дожидался рождения ведьмы пустого духа, чтобы забрать себе созревший плод. Даже если сам Хан Сень не сможет его съесть, то этот плод может быть полезным для его нового питомца – духовной совы. Лоза вернулась на вершину, и снова начал распространяться приятный аромат. Хан Сень наблюдал за ребенком внутри и видел, как тот растет. Но все было не таким шокирующим и жестоким, как со святым носорогом. Все проходило спокойно и безмятежно, все было тихо, и ребенок дожидался своего рождения. Возможно, она развивалась на протяжении тысячи лет, поэтому все было не настолько внезапно, как с носорогом. Все процессы шли естественно. Хан Сень ждал уже два дня. Утром на третий день ядро плода треснуло. Похожая на настоящего ребенка появилась ведьма пустого духа. Она оказалась примерно такого же размера, как фея, только без крыльев. Она была обнаженной, и на лбу можно было увидеть фиолетовую метку. Кроме этого, в облике миниатюрной девушки не было ничего особенного. Ведьма пустого духа подошла ближе к Хан Сеню. Она была окружена светом, который устремлялся в небо. «Достань святого духа», — сказала ведьма, остановившись в двух шагах от парня. Он все время был насторожен и разжал ладонь, показывая тыкву. Юноша пристально наблюдал за ведьмой. Если она попытается украсть тыкву, то Хан Сень сразу же уберет руку и начнет сражаться. Ведьма пустого духа забралась на руку Хан Сеня и порезала себе палец. Первая капля крови упала на тыкву. Ее кровь была чище воды, и когда та коснулась тыквы, то была поглощена меньше, чем за секунду. Поглотив кровь, сухая и безжизненная тыква будто ожила, она тут же начала дрожать. Внешне не было заметно сильных изменений, однако Хан Сень ощутил сильное движение жизненной силы. Раньше он такого не ощущал. Парень был очень рад. Изначально он думал, что ведьма может что-то сделать, но теперь видел, что она действительно помогает с тыквой. Ранее Хан Сень ощущал, что в тыкве чего-то не хватает. Ее энергетические потоки развивались слишком медленно, и только теперь он узнал, что в тыкве были повреждения, поэтому все происходило настолько медленно. Но после поглощения ею крови ведьмы пустого духа, казалось, что внутри тыквы появился жизненный росток. Казалось, что он испытывает невероятное чувство жажды к новой магической крови. На кожуре тыквы появилось больше золотых линий. Раньше они тоже были, но им не хватало искры жизни, которая теперь точно появилась. Она действительно стала похожа на что-то, что было недавно сорвано с лозы. Ведьма пустого духа смотрела на тыкву, будто чего-то ждала, но парень не знал, что именно она хотела увидеть. Хан Сень почти был уверен, что ведьма что-то скрывает, и что у нее есть скрытый мотив в желании ему помочь. По какой-то причине изначально она хотела забрать себе тыкву, но парень так и не понял, зачем. Воздух начал вибрировать, и в небе появилась старая двойная деревянная дверь. От двери начала исходить ужасающая аура. Казалось, что из-за нее потемнело все небо. Свет, который был вокруг ведьмы пустого духа, устремился прямо к двери, затем в дверях появился человеческий облик. Хан Сень смог это заметить, несмотря на туман, который пытался скрыть вход. От появившейся невероятной силы Хан Сень не смог долго стоять, он упал на землю. Однажды парень уже пережил это, поэтому понимал, что пытаться противостоять происходящему бесполезно. Даже суперсущества не могли противостоять давлению, которое появлялось от этой двери, а Хан Сень был лишь человеком и даже не небесным существом. «Убери святого духа». При этих словах у ведьмы пустого духа стал странный взгляд. Ее губы не шевелились, но парень четко услышал слова ведьмы в своей голове. Хотя парень не знал, что она задумала, но тут же спрятал тыкву. Он поднял голову и увидел, что ведьма уже полетела к старым деревянным дверям. Дверь открылась, и появилась женщина, похожая на эльфа. От нее исходила такая элегантность, которой не было ни у одной человеческой женщины. Весь ее вид казался естественным и непринужденным. Однажды, увидев такую женщину, ее будет совершенно невозможно забыть. Она всегда останется в ваших воспоминаниях. Похожая на эльфийку женщина была настолько естественной, что сливалась с окружающей средой. Ни одна представительница женского рода не могла так же выглядеть. Женщина вышла из двери и посмотрела на ведьму пустого духа, которая летела к ней. Улыбнувшись, она спросила: «Ты будешь следовать за мной по пути эволюции?» «Да», – спокойно ответила ведьма пустого духа и подлетела к женщине. Женщина снова улыбнулась. Вытянув руку, она разрешила ведьме пустого духа сесть на нее. Женщина уже развернулась и собиралась уйти, однако посмотрела вниз и тут же остановилась. Обернувшись, она увидела Хан Сеня. Когда ведьма пустого духа увидела, что женщина смотрит на Хан Сеня, у нее дрогнуло сердце. Женщина рассматривала Хан Сеня, лежащего на земле, и на ее лице появилось удивление. Затем она посмотрела на красную точку на лбу парня. «Святой Фань был здесь раньше? Интересно. Если я столкнусь с ним, то не позволю уйти». Казалось, что женщина говорила сама с собой. Хан Сеня все еще прижимала к земле ужасная сила, и он не мог слышать то, что она говорит. Однако ведьма пустого духа услышала и вздохнула с облегчением. После этого она тоже повернулась и взглянула на Хан Сеня. На ее лице тоже было удивление. Изначально она решила, что женщина заметила тыкву, но была удивлена, что женщина вообще заметила самого парня. Ведьма пустого духа считала, что Хан Сень, не будучи небесным существом, не может заслужить внимания этой женщины. Парню было не очень хорошо, так как сила почти вдавила его в землю. Однако молодой человек ощутил, что давление стало слабее, и вскоре он и вовсе смог подняться. Хан Сень решил, что женщина уже забрала ведьму пустого духа, и они вошли в дверь, но подняв голову, юноша сильно удивился, увидев их парящих в воздухе. На него смотрели красивые глаза, и женщина тепло ему улыбнулась. «С этого момента ты принадлежишь мне». Хан Сень был в замешательстве и не понимал, почему эта женщина смотрит на него. Поначалу юноша также подумал, что она заметила тыкву, но затем женщина указала своим пальцем на него. В воздухе затрещал луч света и ударил Хан Сеня в лоб. Глава 819. Король Стальной Рыцарь. Когда Хан Сень пришел в себя, женщина уже отвернулась и уходила. Она забрала ведьму пустого духа, и они вдвоем приблизились к двери. Когда ведьма пустого духа оказалась возле двери, она оглянулась и посмотрела на парня. Казалось, что новорожденная будто скучала по тыкве. Старые деревянные двери закрылись, а затем вовсе исчезли. Хан Сень глубоко вздохнул. Взглянув в зеркало, он увидел, что красная точка пропала. Вместо нее теперь было изображение лотоса. Хотя, чтобы его разглядеть, нужно было хорошо присмотреться, иначе узор был бы похож на простое пятно. «Эй, придурки! Вы что, не можете ничего придумать лучше, кроме как оставлять на людях свои отметки?» — сердито выкрикнул Хан Сень. Но в следующую секунду он взглянул на плод и успокоился. Подбежав к нему, парень увидел, что плод был полностью созревшим и разломанным. Несмотря на то, что ядра больше не было, осталось достаточно мякоти, которую он мог съесть. До того, как Хан Сень подлетел к плоду, чтобы забрать его, лоза начала вянуть. Она засыхала прямо на глазах, листья быстро стали желтыми. Пустой остров задрожал и вскоре начал разваливаться. Хан Сень быстро взлетел на вершину и сорвал пустой плод. Затем он покинул остров, чтобы найти более безопасное место. Гигантская лоза тут же начала разрушаться, и остров вместе с ней. Огромные каменистые горы начали падать на землю и придавливали лозу, которая совсем недавно поддерживала весь остров. Шум от такого масштабного разрушения был оглушительным. Вскоре стало казаться, что на этой территории случился апокалипсис, а колонна, поддерживающая мир, разрушалась от его тяжести. Все разрушилось и рухнуло на землю. Гигантская лоза упала, и вместе с ней упал весь остров. Вместо этого на земле остались лишь руины. Хан Сень парил в воздухе и наблюдал за тем, что происходит. На земле образовался черный кратер, и не было видно его дна. Поднялись огромные облака пыли и начали обволакивать всю окрестность вместе с горами, находившимися вокруг. Горы также начали разрушаться под тяжестью обвалившегося острова. Вместо горной местности остался лишь пейзаж разрушенных скал. Хан Сень дождался, пока все успокоится, а потом вернулся на землю. Он полетел к тому месту, куда упал остров. Тот был разбит на куски, а от гор почти ничего не осталось. Странно, но горная вершина, на которой росли плоды, осталась целой и невредимой. Четыре суперсущества также неподвижно стояли на прежних местах. На их головах уже проросли довольно большие ростки, а корни, судя по всему, проникли глубоко в скалу. Хотя Хан Сень не видел, насколько глубоко они проросли. Посмотрев еще немного, парень решил уйти отсюда. Но ему стало интересно, сможет ли он что-то получить, если обрежет ростки. Однако, если он это сделает, то лоза может вообще исчезнуть. Хан Сень опасался того, что лоза может начать защищать себя, поэтому в итоге отказался от того, чтобы попробовать срезать ростки. Парень и так уже много чего получил от этого путешествия. Его тыква стала нормальной, и сам Хан Сень смог получить пустой плод, поэтому срезать ростки не было необходимости. Молодой человек попытался откусить кусочек пустого плода, однако он был похож на песок. Юноша не мог съесть подобное. Но парень понимал, что плод может быть похож на плоть святого носорога, которая также была ядовита для него. В этот момент фея попыталась выбраться из раковины, чтобы с жадностью съесть плод. Однако Хан Сень оказался быстрее и, остановив малышку, затолкал обратно. Когда юноша оказывался в сложной ситуации и ему была необходима помощь, фея ни разу не показалась из раковины, поэтому ему не хотелось отдавать ей свою добычу. Серебряная лисица слегка пошевелилась. Было понятно, что ей тоже хочется попробовать пустой плод. Парень погладил ее, но призвал колокольчик и тыкву, чтобы посмотреть, захотят ли они поглотить плод или нет. Но у них не было никакой реакции. В итоге он разрезал плод на 5 равных кусков. Один Хан Сень отдал серебряной лисице, второй – фее, а третий – сове. Оставшиеся 2 он передал королеве мгновения. В последней ситуации дух действительно ему очень помогла, поэтому он захотел дать ей больше, чем остальным. Королева мгновения взяла 2 кусочка и по-другому взглянула на Хан Сеня. Она была уверена, что парень даст ей также 1, потому была удивлена, увидев 2 кусочка плода. «Если ты будешь хорошо мне служить, то я буду хорошо с тобой обращаться. Ты действительно это заслужила», — сказал Хан Сень королеве мгновения. Дух кивнула и быстро съела 2 кусочка. Она никак не изменилась, и парень отозвал ее. «Где же маленький дядя? Ведь его же не могло засыпать разрушившимся островом, правда?» Хан Сень был встревожен исчезновением Ван Юйхана, поэтому пошел его искать. Пока он думал о том, где искать этого неудачника, Хан Сень увидел Ван Юйхана недалеко от себя. Тот помахал ему рукой. Вздохнув, Хан Сень подошел к маленькому дяде. Он сказал ему идти в более безопасное место, а сам решил вернуться в убежище королевы. Когда парень подходил к убежищу, то услышал, что там сражаются. Также был слышен рев маленького черного и большого черного. «И кто посмел войти на мою территорию без моего приглашения?» Хан Сень забежал в убежище и увидел призрачный доспех, который сражался с его существами. Большой черный никак не мог победить призрачный доспех, а маленький черный еще не успел полностью восстановиться. На их телах были раны, из которых текла кровь. Призрачный доспех видел, что на острове на Хан Сеня начала нападать лоза и поймала его в ловушку. Поэтому он решил, что парня убили, и существо вернулось в убежище. Призрачный доспех не ожидал, что вернется хозяин. Как только он увидел человека, то сразу попытался сбежать. «Ты пришел сюда, запугал моих охранников, а теперь решил сбежать? Я думаю по-другому. Догоните его!» Хан Сень призвал королеву мгновения и архангела и приказал атаковать призрачный доспех. Существо оказалось очень сильным, и сражение длилось час, а затем королеве мгновения наконец удалось его убить. Информация. Королева мгновения убила суперсущество короля стального рыцаря. Получена душа существа. Плоть несъедобна, но вы можете получить жизненную эссенцию. Поглощайте жизненную эссенцию, и у вас будет возможность получить от 0 до 10 суперочков гена. Информация. Вы можете забрать душу суперсущества у королевы мгновения. Хотите сделать это сейчас? Не раздумывая, Хан Сень сразу забрал у нее душу. Это убийство было очень важно для Хан Сеня. Король Стальной Рыцарь был суперсуществом 2-го поколения, и голос сказал ему, что юноша может поглотить жизненную эссенцию этого существа. Если тело суперсущества 1-го поколения было несъедобным, то оно само исчезало. Странно, но это тело оставалось на месте, хотя и было несъедобным. Исчез зеленый свет, однако доспехи и меч остались на месте. Глава 820. Группа Шура. Это его снаряжение? Хан Сень поднял доспехи и меч. Хотя они были тяжелыми, но, взмахнув мечом, парень ощутил, что тот очень удобный. Хан Сень начал имитировать энергетические потоки призрачного доспеха, После этого от меча появился зеленый луч длиной в несколько метров. Свет был намного ярче по сравнению с тем, который появился с его оружием от души огненного шипастого Рекса. Возможно, это снаряжение было уникальным, и Хан Сень был рад, что ему досталось еще две награды. Затем парень отдал приказ забрать доспехи и двуручный меч. После этого он взял жизненную эссенцию и пошел в зал духа. Хан Сенью легко удалось поглотить зеленую жизненную эссенцию, и он ощутил, что мышцы и суставы стали крепче. Информация. Поглощена жизненная эссенция короля стального рыцаря. Получено одно суперочко гена. Хан Сень несколько раз услышал это объявление и каждый раз испытывал большую радость. Совсем недавно он расстроился из-за того, что ему не удалось получить очки гена. Однако теперь, получая их от короля стального рыцаря, его настроение значительно поднялось. В итоге парень получил 8 очков супергена из этой жизненной эссенции. Теперь у него было целых 63 суперочка гена. «Я уверен, что вскоре смогу собрать максимальное количество». Хан Сень был очень рад. Затем он воспользовался телепортом в убежище мгновения и вернулся в Альянс. Сразу после своего возвращения парень связался с Джи Ян Ран и рассказал о своей встрече с Чура с кровавыми рогами. «Неужели такое действительно произошло? Я должна как можно быстрее сообщить отцу». Услышав его рассказы, Джи Ян Ран стала очень серьезной. Если с помощью медицины можно было увеличить уровень физической силы человека и предоставить ему возможность использовать стихии, это было ужасающим открытием. «Я хотел отдать тебе образец жидкости Шура», — сказал Хан Сень. «Конечно, приходи, я все равно хотела тебя увидеть», — кивнув, ответила Джи Ян Ран. «Я тебе нужен, но зачем?» Хан Сень задумался, зачем его могла искать девушка. «Расскажу при встрече». Девушка не стала отвечать на его вопрос. Парень согласился, ему было очень интересно, и Хан Сень тут же отправился в кабинет Джи Ян Ран. «Если эта смесь может настолько увеличить уровень физической силы человека, то даже сложно представить, насколько все может измениться. Для человечества это может стать большим благом». Девушка взяла флакон, но все равно с трудом верила в то, что Хан Сень рассказал. «Только сначала исследуйте это». Юноша понимал, что это вещество имеет большое значение, однако пока они сами его не исследуют, говорить о чем-то было бессмысленно. Главное, что им нужно было сделать, это понять, из чего состояла эта сыворотка. Но если они не смогут это сделать, то семья Джао вскоре заявит о ней, и сыворотка станет общедоступной. Тогда их влияние и процветание будет не всеобъемлющим. «Кстати, зачем ты меня искала?» – спросил Хан Сень у Джи Ян Ран. «Скоро группа Шура посетит Альянс, и я буду присутствовать на этом банкете. Я хотела бы, чтобы ты пошел со мной», – ответила девушка и спрятала флакон. «Группа Шура? Что они здесь будут делать?» – с удивлением спросил Хан Сень. «Они придут, чтобы обсудить перемирие», — улыбнувшись, ответила Джи Ян Ран. «Перемирие?» — Хан Сень был шокирован. Между человечеством и шурасами уже очень много лет существовал конфликт. Хотя активные боевые действия прекратились, но о мире еще никто ничего не говорил. Снова улыбнувшись, Джи Ян Ран сказала: «Человечество развивается очень быстро, и наши технологии уже превосходят их. Раньше тела людей были намного слабее, чем у Шура, но благодаря святилищам наши тела начали развиваться. В данный момент сильные люди спокойно могут быть достойными соперниками шурасов. Во всем остальном нам удалось обогнать их. Кроме того, недавно умер король шурасов. Сейчас у них идет конкуренция за трон, и в правительстве началась суматоха. У них возникло много проблем, и Шура не хотят тратить свое время на то, чтобы воевать с нами. Соответственно, они хотят перемирия. Учитывая то, что наши технологии продолжают развиваться, спустя несколько сотен лет, возможно, нам удастся вовсе уничтожить Шура». «Думаю, ты права. Однако я не очень в это верю. Во время учебы им всегда говорили, что шурасы очень жестоки и сильны. Поэтому он не был уверен, что человечество смогло их в чем-то опередить. Все возможно. Во всей вселенной человечество может лучше остальных обучаться и адаптироваться. Шура очень упрямый и консервативный. То, что сейчас происходит, следовало ожидать. Джи Ян Ран говорила так, будто очень гордилась тем, что она была человеком. Улыбнувшись, Хан Сень сказал: «Хорошо, но перемирие – это великое дело. Эти дипломатические вопросы. А зачем я вам там?» «Я не прошу, чтобы ты обсуждал с ними условия перемирия. Я хочу, чтобы ты пошел туда для того, чтобы познакомиться с Шура. Веселился, танцевал, развлекался вместе с ними». Джи Ян Ран рассмеялась и сжала лицо Хан Сеня. Затем продолжила: «Мой отец никогда не станет таким глупым, чтобы доверить решение вопросов о перемирии такому неопытному человеку, как ты. Не обижайся». «А, так ты хочешь, чтобы я туда пошел только для того, чтобы повеселиться? Можешь на меня рассчитывать, я буду много есть и пить. В этом деле у меня большой опыт, не сомневайся», — ответил Хан Сень. Джи Ян Ран закатила глаза, а потом взглянула на парня. Она сказала: «Ты думаешь, что я выбрала тебя только ради того, чтобы ты там поел? Я знаю других людей, которые подошли бы на эту роль». «Моя дорогая жена, я вынужден снова спросить, для чего ты меня туда берешь?» Хан Сень схватил Джи Ян Ран за талию и усадил себе на колени. Как только он это сделал, руки юноши тут же начали проникать ей под одежду. Девушка покраснела и ответила: «Эй, я тут с тобой о серьезных вещах разговариваю». «Ну ладно, тогда рассказывай». Парень не относился к этому серьезно. Его интерес к этой теме начал угасать, а лицо девушки становилось все краснее. Джи Ян Ран схватила руку своего парня и быстро произнесла: «Мы можем сначала закончить наш серьезный разговор?» «Хорошо». Хан Сень улыбнулся, его рука, ласкающая тело девушки, остановилась. «Шурасы очень гордые. Человечеству еще предстоит определить свою судьбу и траекторию развития. Они никогда не откажутся от своей гордости. Хотя они прибыли сюда, чтобы заключить мир, скорее всего, они не удержатся и найдут то, что может нас оскорбить». Джи Ян Ран глубоко вздохнула и продолжила: «Шура всегда смеялись над человеческим телом. Среди прибывших Шура будет много молодых дворян. Они найдут какой-то способ, чтобы бросить вызов нашим молодым людям в отношении боевых искусств. Конечно, у нас есть сильные люди, но в молодом возрасте практически никто не сможет с ними достойно сразиться. Если бы с нашей стороны вышел более пожилой человек, и даже если бы он победил, они все равно продолжили бы смеяться над нами. Поэтому…» Девушка не успела договорить, но Хан Сень уже все понял. Не было другого человека, который был бы таким же сильным, как он, в столь юном возрасте. «Это все?» Хан Сень улыбнулся и взглянул на нее. «Ого», — ответила Джи Ян Ран. «Тогда давай перейдем к моему делу». Парень взял девушку на руки и опрокинул ее на диван. Глава 821. Юй Целань. Джи Ян Ран рассказал отцу о жидкости Шура, и он очень серьезно отнесся к этому вопросу. Джи Жо Джейн спросил Хан Сеня еще раз все ему рассказать, и в тот же день забрал флакон с образцом. Семья Джи отнеслась к этому намного серьезнее, чем предполагал Хан Сень. Парень очень надеялся, что они смогут провести исследования и во всем разобраться, иначе достижения семьи Джао могли потрясти весь альянс. Парень готовился посетить празднование с шурасами, поэтому у него не было времени, чтобы телепортироваться в святилище. Джи Ян Ран показывала ему фотографии и рассказывала о Шура, с которыми им предстояло встретиться, чтобы парень больше знал о каждом из них. «Прибудут две королевские семьи. Один из членов королевской семьи – боец четвертого разряда, и он главный среди всех, кто к нам прибудет. Такой, как он, очень редко может выйти из себя, но даже если такое произойдет, другие позаботятся о нем. Мы не будем иметь к этому никакого отношения». Затем девушка показала другую фотографию. На ней был молодой симпатичный Шура. У него был фиолетовый рог и длинные фиолетовые волосы. Парень выглядел благородным и немного мистическим. Трудно было бы найти человека, которого можно было бы с ним сравнить.

который находился перед ним. Когда он увидел Джи Ян Ран, его взгляд замер. От его пристального взгляда у всех начинало бешено биться сердце. На губах Юй Цзэлань появилась презрительная улыбка, а затем он отвернулся от девушки. Юй Цзэлань посмотрел на людей и спросил: «Интересно, кто из вас доллар? Я слышал, что он самый сильный молодой человек. Я хочу сразиться с ним». Услышав его слова, все замерли. Никто не ожидал, что Шурас такое скажет. Подбежал администратор и проговорил: «Мистер Юй, я не знаю, где вы такое услышали, но это не совсем правда. Наш самый сильный человек – Хуан Сяо». «Ха, странно. Тогда откуда я узнал, что доллар смог завоевать титул «Сын Бога»? А что касается Хуан Сяо, то я никогда о нем не слышал». Юй Цзэлань усмехнулся. Хуан Сяо был полностью спокоен. Ему не было неловко, когда парень сказал: «Доллар действительно сильный человек, но я могу стать достойным соперником». Юй Цзэлань взглянул на Хуан Сяо и рассмеялся, а затем произнес: «Хорошо, сначала я выиграю у тебя, а затем хочу сразиться с долларом. Так что будет лучше, если ты мне его найдешь». «Сначала выиграй у меня», – смело заявил Хуан Сяо. Юй Цзэлань ничего не стал отвечать. Он просто прошелся по площади со счастливым выражением лица и зарегистрировал предстоящее сражение. Хуан Сяо уже стал превзойденным. Хотя он совсем недавно перешел в третье святилище бога, но уровень физической силы этого парня уже был выше 300 очков. Он был сильным молодым человеком и без проблем должен был победить молодого королевского Шураса. То, что Юй Цзэлань не выбрал Джи Ян Ран, вызвало у всех вздох облегчения. Хотя Хан Сень не был плохим бойцом, но многие считали, что в основном он рассчитывает на своего суперпитомца, поэтому они не верили, что парень сможет победить Шураса, сражаясь с ним один на один. Джи Ян Ран тоже вздохнула с облегчением. Она не боялась того, что ее парень может проиграть, но не хотела, чтобы он был ответственным за такое сражение. Хан Сень обнял Джи Ян Ран и улыбнулся. Похоже, что этот королевский Шурас довольно благородный. Он не выглядит дешево и непристойно. Жаль, что здесь нет доллара. Иначе, думаю, он смог бы преподать урок этому Шурасу. Джи Ян Ран улыбнулась в ответ. «Ты хочешь сказать, что доллар сможет его победить, а я нет?» Сказав это, Хан Сень стал нервничать. Но он сам удивился тому, что завидует самому себе, только под другим именем. «Ты лучший, но будет намного лучше, если ты не пострадаешь. Я каждый раз переживаю, когда ты телепортируешься в святилище», прошептала ему на ухо Джи Ян Ран. Когда Хан Сень услышал эти слова, ему стало стыдно. Только теперь он осознал, что тратил слишком много времени на то, чтобы стать сильнее, и очень мало времени проводил со своей девушкой. Конечно, в последнее время Джи Ян Ран была очень занята, но он тратил на свои дела даже больше времени, чем она. Хуан Сяо и Юй Цзэлань вышли на поле сражения, которое было отведено в центре площади. С каждой стороны был пожилой Шурас и полубог. Если кому-то из них покажется, что сражение будет несправедливым, то они вмешаются и остановят его. «Атакую первым. Боюсь, что если я начну атаковать, то все закончится, так и не успев начаться». Юй Цзэлань холодно посмотрел на своего соперника. «Хорошо», – Хуан Сяо казался расстроенным из-за такого отношения. Этот праздник и начинающиеся сражения были закрыты для СМИ, но многие высокопоставленные люди Альянса могли наблюдать за всем происходящим. Обычно такие люди не следили за сражениями, однако этот поединок был особенным, поэтому все пристально наблюдали за разворачивающимися событиями. Глава 823. Хуан Сяо. Довольно долго уровень физической силы человека был ниже, чем у Шура. Однако люди все время стремились к развитию. После встречи с ними еще целое поколение люди были хуже их, но затем были открыты святилища, и люди стали намного быстрее увеличивать свой уровень физической силы. Хотя средний человек оставался примерно таким же, но элиты среди людей смогли стать сильнее шурасов.

Применяя его, парень кажется полностью спокойным и собранным. Может, это и неудивительный навык, но как только он стал превзойденным и применил его, никто не смог победить этого парня, заговорил Тан Джан Лю. Кулак Хуан Сяо ударил Юй Цзэланя. Шура не стал уклоняться от удара и принял его. Все с широко открытыми глазами уставились на них. Присутствующие очень хотели увидеть результат удара молодого таланта. Большинство людей Альянса считали, что у Хуан Сяо есть преимущество перед его соперником. Все-таки уровень физической силы Хуан Сяо был выше 300 очков, а это было намного выше, чем у Юй Цзэланя. Согласно мнению большинства, у Хуан Сяо были преимущества. Но результат был шокирующим. Юй Цзэланю удавалось справиться с атакой, и никто из них не получил повреждений. Затем они снова взмахнули кулаками. Никто не ожидал, что почти сразу после начала сражение станет таким напряженным. Юй Цзэлань и Хуан Сяо стояли на месте, а их кулаки устремились друг к другу. Между бойцами был слышен порыв ветра и хруст костей. «Это плохо. Похоже, что наша информация была неправильной. Уровень физической силы Юй Цзэланя значительно выше, чем мы думали. Он может сражаться с Хуан Сяо и, похоже, не окажется в невыгодном положении. Кажется, его уровень выше 300 очков. Поэтому парень не сможет подавить Шураса, как мы думали». Тан Джан Лю нахмурился. Хан Сень также нахмурился. Уровень силы королевского Шура действительно был очень высок. Хуан Сяо был с ним наравне только благодаря тому, что применял Золотого Будду. Но обычные небесные существа не обладали подобной силой. Казалось, что Юй Цзэлань не использовал никаких навыков, которые могли бы помочь укрепить его тело. Но было страшно даже представить, что он, оставаясь самим собой, был так же силен, как Хуан Сяо. Все внимательно следили за матчем и поддерживали Хуан Сяо. Люди все еще верили, что он сможет победить своего соперника. «Я действительно завидую телу Шура. Если бы люди были похожи на них, то в святилище мы были бы непобедимы», сказал пожилой человек с завистью, глядя на сражение. «Учитель, ты веришь, что Хуан Сяо может победить?» спросил мужчина средних лет у пожилого человека. «Трудно сказать», старик вздохнул. Мужчина средних лет очень хорошо знал этого пожилого человека, поэтому, несмотря на произнесенные им слова, было понятно, что он не верит в победу Хуан Сяо. Мужчина средних лет произнес: «Если у них не слишком большая разница между уровнями физической силы, то, возможно, у него еще есть шанс. Но не забывай, таланты шурасов – это сражение», – сказал пожилой мужчина. Глава 824. Изменение Шура. Кулаки соперников сталкивались во время множества атак. Кулак Хуан Сяо блестел, подобно золотому молотку. Шура сражался, не применяя способности, элементарные или даже магические умения, в отличие от людей, которые использовали сверхискусство. Юй Цзэлань использовал только ту силу, которую создавал мышцами, костями, плотью и мог противостоять золотым вспышкам Хуан Сяо. «Повезло, что для этого сражения выбрали Хуан Сяо», — сказал Тан Джан Лю. «Если бы я был на его месте, то мои кости уже были бы раздроблены». «Не надо так говорить. Когда ты станешь превзойденным, то будешь не хуже Хуан Сяо», — спокойно заметила Линь Фэн. «А Хуан Сяо сможет выиграть это сражение?» — обеспокоенно спросила Джи Ян Ран. «Но обычно Золотой Будда дает полную защиту на длительное время. Если все будет и дальше так продолжаться, то, возможно, он сможет победить, но...» Тан Джан Лю хотел что-то сказать, но замолчал и сильно нахмурился. «Но что?» – спросил Хан Сень. «Нельзя подвести итог этого сражения. Как бы там ни было, но он сражается против Шураса». Тан Джан Лю покачал головой. Казалось, что он сожалеет о том, что вынужден так сказать. Затем заговорил Линь Фэн. «Боюсь, Хуан Сяо может оказаться в невыгодном положении». Услышав его слова, Хан Сень и Джи Ян Ран были потрясены. Хан Сень спросил: «Почему? Разве они не на одном уровне?» Линь Фэн хотел объяснить и уже открыл рот, но со стороны поля сражения послышался взрыв. Сражающиеся нанесли друг другу два мощных удара, после которых оба зашатались и были вынуждены немного отступить назад. Юй Цилань взглянул на Хуан Сяо и сказал: «Твой уровень физической силы впечатляет. Ваши молодые люди становятся намного лучше. Но хочу тебе признаться, вы все равно уступаете нам». Хуан Сяо холодно ответил: «Я так не думаю». «Правда? Тогда я покажу, на что способны шурассы». Глаза Юй Цилань вспыхнули фиолетовым светом. Его тело стало больше, а мышцы увеличились вдвое. Прекрасное тело, которое только что сражалось с Хуан Сяо, превратилось в тело страшного зверя. Его сила стала казаться устрашающей. Глядя на него, можно было сказать, что этот парень может уничтожить все, что встретится на его пути. Шура изменился. Лицо Хуан Сяо потемнело. «Шура изменился!» Все почти одновременно выкрикнули эти слова, и у всех также поменялись выражения лиц. Шура, которые присутствовали здесь, выглядели дерзкими и радовались реакции людей. Они гордились тем, чего смог достичь Юй Цилань. «Что значит, Шура изменился?» Хан Сень нахмурился. Он раньше никогда о таком не слышал. Однако, увидев трансформацию Юй Цилань, парень сразу подумал о Зеро. Он видел некоторые сходства, которые невозможно было не заметить. Тан Джен Лю встревожился и начал объяснять. «Изменение Шура – это их сверхискусство, но оно отличается от того, которое используют люди. Они не занимаются практикой и не следят за потоками энергии. Когда они применяют изменение Шура, то все их способности возрастают. Я думал, что Юй Цилань уже его использовал, но оказалось, что он сражался без ничего. Теперь, к сожалению, должен признаться, что Хуан Сяо обречен». Пока они говорили, Юй Цилань сделал шаг вперед. Теперь он стал намного быстрее. Шура устремился к Хуан Сяо и ударил того в грудь. Хуан Сяо выставил руку, чтобы заблокировать удар, но его тело отбросило назад на 4 метра, а на мраморной площади, на которой они сражались, остались траншеи от ног парня. Все тут же погрустнели. Они видели, насколько мощным был удар, и теперь никто не верил, что у Хуан Сяо есть возможность на победу. «Теперь ты веришь, что я сильнее тебя?» Юй Цилань не стал снова наносить удар, а просто спросил пренебрежительным тоном. На секунду лицо Хуан Сяо исказилось, но затем он пришел в себя и холодно заметил: «Сила – это и не все, и я еще не побежден». Пока он говорил, золотой свет, окутывающий тело Хуан Сяо, исчез, а мышцы расслабились. Он смотрел в глаза своему сопернику. Юй Цилань улыбнулся и снова устремил кулак в Хуан Сяо. Но в этот раз парень не хотел принимать удар. Он быстро увернулся и попытался нанести ответный удар в живот Шура. Юй Цилань снова атаковал, но парню вновь удалось увернуться. Подобно ветке ивы во время урагана, он и увивался вокруг и пытался атаковать с разных сторон. Хуан Сяо хорош. Неудивительно, что его выбрали на роль того, кто должен стать чемпионом. Он может быть как невероятно жестким, так и очень мягким. К тому же, этот парень очень умен. Тан Джин Лю начал расхваливать Хуан Сяо. Хан Сень также считал, что Хуан Сяо хороший боец. Внутри него было все сбалансировано. Особенно этот баланс ощущался между разумом и силой. Ему удавалось хорошо рассчитывать время. Суждения Хуан Сяо и просчеты были на высоте. Парень ощущал все изменения, поэтому знал, когда нужно ударить, когда увернуться и каким именно способом нужно передвигаться. Несмотря на то, что он проигрывал, Хуан Сяо демонстрировал свою уверенность. На его решительность не повлияли даже мысли о скором поражении. Хуан Сяо – хороший ребенок. Пожилой человек смотрел на Хуан Сяо через экран. «Учитель, Юй Цилань использовал изменение Шура, чтобы стать сильнее Хуан Сяо, но это касается только грубой силы. Однако, учитывая ум Хуан Сяо, у него все равно есть шанс на победу, правда?» С надеждой в голосе спросил мужчина средних лет. Старик покачал головой и ответил: «Ну, верно, Хуан Сяо умный. Однако, похоже, мы недооценили силу этого королевского шураса. Я все равно не уверен, что у него есть шанс на победу.

или страдать им время от времени или при определенных условиях. Например, иногда он мог бы терять контроль над руками. Но, глядя на то, в каком он сейчас состоянии, есть вероятность того, что парень будет страдать еще и от умственных нарушений. Когда они это услышали, у всех потемнели лица. Это было хуже самой смерти. Даже если бы не было никаких других последствий, он все равно не сможет сражаться и больше не будет путешествовать по святилищам. Глава 826. «Победи меня, и ты сможешь сразиться с долларом». В ужасном настроении четверо человек вернулись на площадь. Хотя они лично не знали Хуан Сяо, но узнав, что с ним произошло, им всем стало не по себе. «Пожалуйста, выполни свое обещание и привези мне доллара. В конце концов, он самый сильный молодой человек». Вернувшись, Хан Сень услышал, как Юй Цилань разговаривает с администратором. «Черт, если бы я был превзойденным, я бы надрал ему задницу», — сердито заявил Тан Джин Лю. Парень очень хотел, чтобы в данный момент он уже был превзойденным, но с настоящим уровнем Джин Лю разве что пальцем сможет дотронуться до Юй Цилань. Благодаря изменению Шура и инъекции крови, Юй Цилань мог легко победить превзойденного, который был небесным существом. Он обладал какой-то скрытой силой, которой не смог противостоять даже Хуан Сяо. Лин Фэн немного успокоился и ничего не говорил. Но люди, которые хорошо знали этого человека, могли уверенно сказать, что он пытается скрыть невероятно сильный гнев. Неожиданно Хан Сень встал и направился к полю сражения. Он пребывал в бешенстве. Хотя юноша не был знаком с Хуан Сяо, но узнав, что сделал Юй Цилань, парень сильно его возненавидел и уже знал, что нужно сделать. Кроме того, он не раз говорил, что хочет сразиться с долларом. Хан Сень рассмеялся про себя и подумал: «Ты хочешь сразиться с долларом, не так ли, как пожелаешь, но приготовься заплатить за это». «Хан Сень, ты что делаешь?» Увидев, что тот пошел к полю сражения, Джи Ян Ран начала сильно нервничать. «Старик Хан, не нужно действовать так безрассудно. Как только мы станем превзойденными, то вместе его убьем!» – выкрикнул Тан Джан Лю. «Это всего лишь королевский шурас. Мне не нужно так долго ждать», – ответил Хан Сень. Он нежно провел ладонью по лицу Джи Ян Ран и сказал: «Присаживайся на свое место и подожди, пока я убью этого засранца». Сказав это, Хан Сень продолжил идти к полю сражения. Тан Джан Лю все еще пытался его остановить, а Джи Ян Ран не успокоилась. «Если он настолько сильно хочет туда пойти, значит, он в себе уверен», – спокойным тоном сказал Лин Фэн и не стал пытаться задержать Хан Сеня. Когда юноша приблизился, Юй Цилань все еще просил найти доллара, чтобы он смог с ним сразиться. «Ты Юй Цилань, правильно? Чтобы тебе стало хорошо, ты должен сразиться с долларом», – спросил Хан Сень и подошел к Шура и начал пристально его рассматривать. Теперь все смотрели на Хан Сеня и не совсем понимали, что тот хочет сделать. «А кроме доллара есть еще человек, на которого не жалко потратить мое время?» – с гордостью спросил Юй Цилань. Кроме Хуан Сяо были и другие молодые люди, которые хотели сразиться с Юй Цилань, однако он всем отказывал. «Ладно, ты сможешь с ним встретиться, но для начала тебе стоит выиграть у меня», – спокойно сказал Хан Сень. «У тебя? Ты кто такой вообще, дурак? Вы, люди, уже начали меня утомлять. Почему вы не хотите услышать мою истинную просьбу? Вы думаете, что я обязан для начала сразиться с тощими, бесполезными существами, прежде чем смогу встретиться с долларом?» Юй Цилань с презрением посмотрел на Хан Сеня. «Однажды я проиграл доллару. Он выиграл у меня за 1,5 удара. Если ты выиграешь, я попрошу доллара прийти сюда и сразиться с тобой. Что скажешь?» Хан Сень взглянул на Шураса. 1,5 удара? Ха, этот парень правда реальный? Юй Цилань проигнорировал Хан Сеня и обратился к администратору. «Конечно, он мой жених, и он всегда говорит только правду», — подойдя к ним, сказала Джи Ян Ран. «Дочь президента Джи, ладно, я снова поверю тебе». Юй Цилань взглянул на девушку, а затем снова на Хан Сеня. После короткой паузы он добавил: «Но если я выиграю и снова не смогу встретиться с долларом, то все сражения будут завершены. Я больше не хочу сражаться с неумелыми бойцами». Затем Хан Сень проговорил холодным тоном. «Человечество придерживается своих слов. Кроме того, мы вежливы. В прошлом сражении ты позволил Хуан Сяо нанести первый удар. Тогда позволь ответить тебе так же. Я хочу, чтобы ты первый начал атаковать». «Хорошо. Если ты смог выдержать полтора удара от доллара, то я хочу посмотреть, сможешь ли ты выдержать хотя бы один мой удар». Юй Цилань не желал терять времени и тут же замахнулся кулаком. Как только он сделал движение, он уже использовал изменение шура и инъекцию крови. Он хотел убить Хан Сеня одним ударом. Хан Сень сам напросился на это сражение, поэтому он не мог позволить, чтобы его победили первым же ударом. Если сейчас вмешается полубог, то это будет унизительно не только для него, но и для всего человечества. Еще много поколений шурасы смеялись бы над подобной историей. Это была бы смешная история о гордом человеке, который хотел начать сражение, но был уничтожен одним ударом за одну секунду. У полубога были двойные ощущения. Он вообще не мог понять, что происходит. Он не мог по-честному спасти этого парня, но и не хотел, чтобы его вот так убили. Он просто не знал, как ему поступить. «Хан Сень, всего лишь прошедший эволюцию. С ним все будет в порядке?» — нахмурившись, спросил мужчина средних лет, глядя на экран. «Но если его уровень приближен к уровню небесного существа, если он изучил сфальсифицированную небесную сутру семьи Лоу, я все равно не верю, что он сможет победить Шураса. Я это говорю при том, что знаю, что сфальсифицированная небесная сутра – злой и убийственный навык. Он правда опасный, но без определенной силы не будет нужного результата. Он умрет». Пожилой человек помрачнел. Он ненавидел Юй Циланя и, несмотря на четкое понимание ситуации, все равно хотел, чтобы Хан Сень победил. Но разница в силе была слишком большая, и для победы Хан Сеня должно было произойти настоящее чудо. Поэтому предсказания пожилого человека были такими печальными. На другой планете Лоу Хайтан также смотрела видео, а Лоу Ли готовила чай. Лоу Инь не смог найти Хан Сеня, и Лоу Хайтан верил, что в этом парне течет кровь и гены семьи Лоу, поэтому он считал, что у молодого человека нет веских оснований для того, чтобы отказаться от изучения сфальсифицированной небесной сутры. «Покажи, насколько далеко ты зашел в практике сфальсифицированной небесной сутры». Лоу Хайтан пристально смотрел на экран и искренне верил, что парень сможет отомстить, применив смертельный навык. Джи Янь У и Джи Жо Джень также смотрели на происходящее. Они выглядели очень встревоженными. Хотя они верили в сфальсифицированную небесную сутру, но они знали, что Юй Цилань воспользовался инъекцией крови. Соответственно, он был намного сильнее человека. Семья Нин, семья Цинь, семья Ван, Дун Линь и семья Джао смотрели одно и то же сражение. Все хотели знать, какой путь развития выбрал этот молодой человек, и хотели увидеть, будет ли он похож на Лоу Хайтана, когда решит произвести на остальных впечатление. Джи Янран и ее друзья были сильно обеспокоены. Они знали, что Хан Сень был очень силен, но все равно переживали. Сила, которой обладал Юй Цилань, была значительно выше, чем мог достичь прошедший эволюцию. Так как на нем были сосредоточены все взгляды, Хан Сень не стал уклоняться от удара. Вместо этого он поднял свой кулак. Хан Сень прицелился в голову Юй Циланя. Он решил рискнуть жизнью и нанести сильный удар так же, как пытался сделать Хуан Сяо. Глава 827. Шура? Ха, это все? Многие люди считали, что Хан Сень рискует своей жизнью. Все-таки сфальсифицированная небесная сутра позволяла наносить мощные атаки, но с ее помощью невозможно было защититься. Используя этот навык, можно было наносить пугающие мощные удары. Способ, который использовал практикующий, был губительным, и им можно было уничтожить соперника, но он мог быть неэффективным против гигантов. Но с другой стороны, если между сражающимися была небольшая разница в уровнях силы, то независимо от того, сражались вы с человеком или шура, повреждения были бы огромными. Многие люди понимали, что сфальсифицированная небесная сутра могла бы остановить Шура. Однако никто не знал, что Хан Сень не практиковал сфальсифицированную небесную сутру, поэтому когда он замахнулся кулаком, все были поражены. Звуковой громовой удар? Но почему не сфальсифицированная небесная сутра? Пожилой человек был шокирован. Неужели он не изучил сфальсифицированную небесную сутру? Мужчина средних лет был смущен. «Почему звуковой громовой удар?» – выкрикнул Джи Янь У. Было трудно поверить, что сын леди Лан не изучил разрушительный навык, а вместо него решил использовать звуковой громовой удар. Но Лоу Хайтан был шокирован сильнее остальных. Увидев, что Хан Сень не стал использовать сфальсифицированную небесную сутру, он встал и, уставившись в экран, громко сказал: «Почему он не стал использовать сфальсифицированную небесную сутру? Неужели маленькая Лан настолько жестока? Неужели она согласна с тем, что ее сын может умереть, но все равно не разрешает ему обучиться этому навыку?» Лоу Хайтан считал, что Лоу Лан была виновата в том, что Хан Сень не стал изучать сфальсифицированную небесную сутру. Старик думал, что только она могла помешать этому мальчишке, иначе этот ребенок должен был освоить это сверхискусство. Но сейчас, не обладая им, у парня не было ни единого шанса, чтобы победить Юй Целаня. Мужчина считал, что использование удара, который собирался применить Хан Сень, обычное самоубийство. И так думал не только Лоу Хайтан. Многие были уверены, что он использует этот навык, но увидев, что ошиблись, люди были удивлены. Лица всех наблюдавших стали мрачными. Они были уверены, что Хан Сень оказался в ужасном положении. Каким бы мощным ни был звуковой громовой удар, это было обычное сверхискусство. Люди думали, что его будет недостаточно, чтобы уничтожить такого соперника, как Юй Цилань. Лоу Ли также была в замешательстве. Она не могла понять, почему Лоу Лан запретила Хан Сенью практиковать сфальсифицированную небесную сутру. Женщина думала, что парень решил бросить вызов Юй Цыланю только из-за того, что он обучился этому навыку и хотел продемонстрировать его силу. Но теперь только Бог мог знать, почему Хан Сень начал это сражение и стал использовать звуковой громовой удар. Однако, несмотря на то, что думали люди, Хан Сень сосредоточился на использовании звукового громового удара. В глазах Юй Цыланя застыло презрение. Шурай исследовал множество навыков и талантов, которыми обладали люди, и когда-то во время военной битвы он уже видел применение звукового громового удара. Он считал, что подобный навык бесполезен, а сила грома не сможет навредить его телу. Это не могло привести к тому, чтобы он впал в оцепенение. Шура пришел сюда и решил сражаться для того, чтобы произвести впечатление на всех присутствующих. Если бы он этого не хотел, то он не пытался бы убить Хуан Сяо. Но теперь, когда Хан Сень сам напросился на поединок, он, не раздумывая, использовал всю свою силу и вложил ее в один сокрушительный удар, очень мощный и быстрый удар. Другой королевский Шурас также следил за боем и был уверен, что звуковой громовой удар, который собирался нанести Хан Сень, был намного слабее, чем удар, который собирался выполнить Юй Цилань. Парень был намного медленнее, поэтому Шура успеет ударить его в грудь и уничтожит до того, как будет нанесен ответный удар. Но даже если Хан Сень успеет ударить Шура, то силы будет недостаточно для того, чтобы ранить Юй Цыланя. К тому же, если парня ударят, то он умрет. Полубог до сих пор колебался и не знал, стоит ли ему вмешаться, чтобы спасти Хан Сеня или нет. Принять правильное решение было очень сложно. В итоге полубог решил все же спасти парня. Конечно, это будет унижением, но он не хотел стоять в стороне и смотреть, как уничтожают еще одного молодого человека. Однако, когда он уже собирался сделать шаг, то заметил кое-что странное и остановился. Когда два соперника вот-вот должны были ударить друг друга, Юй Цылань замер. Это была внезапная и совсем короткая остановка. Но в это мгновение кулак Хан Сеня ускорился и ударил по голове Шураса. Глаза парня сверкнули синим светом, а вокруг тела раскатом пронесся гром. Кулак с огромной силой врезался в лоб Юй Цыланя. «Стоп!» Увидев это, У королевского Шураса мгновенно изменилось выражение лица. Он собирался помешать Хан Сеню, но было уже слишком поздно. Кулак парня достиг головы Шура. Раздался сильный удар, и из глаз Юй Цзланя потекла кровь. Казалось, что сами глаза могут вылезти из орбит. Кровь полностью покрыла лицо соперника. По нему мелькнула серебряная молния. От ужасной смеси грома и звука мозг Юй Цзланя превратился в месиво. Все его тело пронзил электрический разряд. Он начал дергаться, но тело продолжало стоять, напоминая куклу. Юй Цзлань был сильным, но он был очень похож на человека. У него, как и у людей, также были слабые части тела, и мозг был одной из них. То, как Хан Сень использовал звуковой громовой удар и силу инь, было достаточно, чтобы уничтожить мозг, который покрывал череп. Это была расплата. Юй Цзлань уничтожил мозг Хуан Сяо, и Хан Сень только что сделал то же самое. Несмотря на потрясающий эффект, он оказался даже лучше, чем предполагал Хан Сень. Уровень физической силы Юй Цзланя был невероятный, в основном из-за того, что он использовал инъекцию крови. Конечно, это помогло увеличить его силу и скорость, но это никак не влияло на защиту. Королевский Шура громко закричал, так как не успел остановить парня. Он быстро взмахнул кулаком и собирался ударить Хан Сеня. По мощности его удар был таким же, как удар полубога. Но то, что он решил нанести его со спины, шокировало всех наблюдавших. Никто не ожидал, что королевский Шура может совершить настолько подлый поступок, и все видели, что уже было слишком поздно предупреждать Хан Сеня. Полубог был взбешен подобным действием, прыгнул к парню, чтобы спасти его, но было поздно. Никто не мог даже предположить, что королевский Шурас способен на такой поступок. Хан Сень стоял спиной к атакующему. Но, казалось, у него выросли глаза на спине. Он тут же шагнул вперед, схватил тело Юй Цзланя, который все еще был подобен кукле. Парень развернул безжизненное тело Шураса и выставил его в качестве щита, чтобы заблокировать удар королевского Шура. Королевский Шура чуть не ударил Юй Цзланя, но вовремя сумел подавить силу, которую вложил в атаку, хотя это было очень сложно. После этого он начал кашлять кровью. Все люди были шокированы. Они не могли поверить, что Хан Сеню удалось не только уничтожить Юй Цзланя, но и предсказать атаку другого королевского Шура, и в итоге заставить его подавить свою силу. Все это было похоже на настоящее чудо. «Шура? Ха, это все?» Хан Сень далеко отбросил тело Юй Цзланя, который был похож на овощ, как мусор. Пока парень говорил с королевским Шурасом, его соперник дергался на полу. Глава 828. «Я не собираюсь останавливаться. И что?» «Я тебя убью!» Королевский Шура был опозорен. Он вскипел от ярости. «Пожалуйста, попытайся сохранить хотя бы то, что осталось от твоего достоинства». Полубог уже стоял перед Хан Сенем, подобно горе. При разговоре с Шура его взгляд был холоден. «Как вы посмели убить нашего королевского представителя? Мы, Шурасы, не позволим все так оставить!» Это был человеческий альянс, место, которое населяли люди. Хотя гнев охватил Шура, но понимая, где он находится, все, что Шура мог сделать, это громко кричать. «Пожалуйста, не забывай, что это вы прибыли к нам, чтобы договориться о перемирии. Это была не наша идея. Если вы решили не соблюдать условия, которые были оговорены, то это не наши проблемы», — громко сказал полубог. Его тон был жестоким. Остальные Шура просто смотрели на происходящее и не могли сказать ни слова. «Хан Сень, следуй за мной. И давайте продолжим празднование». Полубог взял Хан Сеня за руку и повел прочь из этого места, совершенно не заботясь о том, как сейчас выглядит Шурас. «Да, давайте праздновать! Никто не уйдет, не напившись!» – закричал Тан Джен Лю и потянул Линь Фэна в том же направлении. Все молодые люди с радостью ушли, а Шура продолжал сердито ворчать. «Ха, неплохо! Этот ребенок оказался еще более удивительным, чем Лоу Хайтан! Он не изучал сфальсифицированную небесную сутру. Использовал звуковой громовой удар, чтобы уничтожить Юй Цилань. Это действительно впечатляюще. Удивительно. Я бы очень хотел увидеть выражение лица Лоу Хайтана в данный момент. Член семьи Лоу отказался изучать сфальсифицированную небесную сутру. Пожилой мужчина настолько сильно рассмеялся, что из его глаз покатились слезы. В это время мужчина средних лет замер. Он был возле старика на протяжении 40 лет и еще ни разу не видел, чтобы тот так смеялся. «Маленький Джун, этот ребенок правда очень хорош. Я хотел бы с ним встретиться. Ты можешь организовать это для меня?» Пожилой мужчина наконец перестал смеяться, но все равно продолжал улыбаться. «Да, конечно, учитель». Вэнь Джун был сильно удивлен, так как этот старик еще никогда не просил о встрече. Даже когда к нему приходили знатные люди Альянса, он не желал тратить на них свое время. Но теперь он не просто хотел встретиться с Хан Сенем, а лично собирался навестить его. Лоу Хайтан сидел в тишине. На его лице застыло сложное выражение. Он, не моргая, смотрел на экран. Лоу Ли стояла в углу комнаты и также не говорила ни слова. Она даже дышать старалась очень тихо, чтобы не побеспокоить Лоу Хайтана и не разгневать его. Женщина уже много лет не видела своего приемного отца в подобном состоянии. В последний раз, когда он был в таком состоянии, Лоу Хайтан пошел в убежище духа и сражался там 4 дня подряд, пытаясь победить его. «Почему он не изучил сфальсифицированную небесную сутру?» Спустя время Лоу Хайтан нарушил тишину простым вопросом, но его голос заметно дрожал. «Старик Хан, отличная работа! Раньше я не восхищался тобой так, как ты заслуживал, но теперь точно буду. Я собираюсь выпить за твою честь, за твое здоровье!» Тан Джан Лю взял 2 бокала и наполнил их вином. Один бокал он отдал Хан Сеню, а второй поднес к губам. Быстро проглотив содержимое, он выкрикнул: «Потрясающе! После того, как я покинул поле боя, я еще не чувствовал себя настолько потрясающе! Потрясающе, да, потрясающе!» Если бы это был обычный банкет, то Тан Джин Лю уже заставили бы замолчать. Но сегодня вышестоящим было все равно, поэтому парень позволял себе вести себя так, как ему нравится. Все молодые люди были взволнованы из-за того, что сделал Хан Сень, и окружали его со всех сторон. Никто не хотел отпускать парня, пока он с ними не выпьет. Жиян Ран, видя, что столько людей окружают его и хвалят, была очень счастлива и гордилась своим молодым человеком. Конечно, больше всего она радовалась тому, что после поединка с Юй Цыланем Хан Сень остался целым и невредимым, а то, что ее парень был таким сильным, это было на втором плане. Но кто не хотел, чтобы ваш парень был героем? Хотя подобные вещи были не слишком важны для Джи Ян Ран, но сейчас девушке начинало казаться, что ее мечты сбываются. Хан Сень не умел пить. Прошло немного времени, и парень уже не мог ничего есть. От алкоголя его голова стала тяжелой. Однако от преследующей толпы было трудно сбежать. Молодой человек попытался найти тихое место, и как только ему это удалось, из ниоткуда появился Линь Фэн и дал парню еще один полный бокал. А затем сказал: «За твое здоровье, брат!» Хан Сень замер на 3 секунды, потом он успел сказать только «Черт!» и его стошнило. Тан Джин Лю, который подбежал, застыл на месте. Он еще никогда не видел Линь Фэна в таком виде. Даже на полях сражений он был более опрятным, чем сейчас. Линь Фэн был аккуратным человеком и стремился к тому, чтобы все было идеально. Когда к нему домой пришла девушка, то была вынуждена снять пальто, обувь и не должна была прикасаться к его вещам. Как-то у него была еще одна девушка, но Линь Фэн разошелся с ней только из-за того, что та случайно села на его вещи. После этого Фэн больше даже не взглянул на нее. Но сейчас его испачкал Хан Сень, и Тан Джин Лю даже не мог представить, как этот парень отреагирует. «Может, старик Линь начнет сейчас сражаться с Хан Сенем? Если да, то кого мне поддерживать? Ха, да кого это вообще интересует? Это будет борьба между 2 элитными бойцами. Мне вообще это не интересно». У Тан Джин Лю возникло множество различных мыслей о том, что сейчас произойдет. но в итоге он подумал: «Сразись с ним. Ну давай, давай, сразись!» Видя, что Линь Фэн вытянул руки и собирается дотронуться до Хан Сеня, волнение Тан Джин Лю росло с каждой секундой. Теперь он думал: «Вот оно, сейчас они начнут сражаться. Сейчас все начнется, а они будут драться!» Но спустя мгновение Тан Джин Лю снова застыл на месте от того, что увидел. Парень был настолько удивлен, что его глаза чуть не вылезли из орбит. Хотя Линь Фэн вытянул руки, он вовсе не стал бить Хан Сеня. Он спокойно снял пальто и отбросил его в сторону. Затем он приобнял Хан Сеня, который, казалось, прямо сейчас может потерять сознание и свалиться на землю. Потом он повел его в комнату и закрыл за собой дверь. «Черт, мне это все привиделось. Да это не может быть Линь Фэн. Когда в последний раз я напился в его доме, то эта сволочь выгнала меня на улицу и заставила спать под дождем. Но Хан Сень не просто напился, его стошнило прямо на Фэна. А этот гад обнял его и повел в отдельную комнату? Но такого просто не может быть!» Тан Джин Лю много раз тер глаза, но что бы он ни думал, парень понимал, что это однозначно был именно Линь Фэн. Здесь не было средств массовой информации, поэтому обычные люди не могли увидеть сражение. Но новости о случившемся все равно просочились в прессу и вызвали шок у населения. Они слышали, что Хан Сень смог убить королевского шураса Юй Целаня одним ударом и заставил другого королевского шураса плеваться кровью. Это был первый раз, когда его имя настолько прославилось в Альянсе. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра.